Вот скажи, зачем нафантазировала? И баба ты вроде независтливая, бубнила я, подперев щеку рукой. А я тебе говорю, что Елизара твоего сразу узнала. У Нельки двоюродной сестры вчера день рождения справляли в ресторане. Ну и твой там с соплячкой одной зажигал. Обжимали знойно так. Я облегченно выдохнула. Обозналась твоя Нелька. Какие ему рестораны? Он домой вчера после полуночи пришел. Чуть живой от усталости. Только силы хватило, что раздеться и лечь. Сказал, что и сегодня поздно вернется. Из чего бы ему поздно возвращаться-то? У всех работа. Говорю тебе, это Елизар в ресторане был. И девка сопливая точно его любовница. У меня интуиция. Нет, Лен, твердо взглянула подруге в глаза. Мой муж не такой. Любовь у нас, не сомневайся. А то, что на работе задерживается, так кто-то должен обо мне и детях заботиться. Разговор шел на Ленкиной кухне, куда мы с ней уставшие забежали попить чайку после прогулки. Стояли последние дни августа, сухие и ясные. Мы гуляли с детьми по парку, наслаждались хорошей погодой. А потом заходили друг к другу в гости, чтобы вслазь потрепаться и расслабиться. Домой никто из нас не торопился. Ленка, моя подруга, еще со школы, с мужем давно в разводе. Пил, зараза, и жил за ее счет. Выгнать-то она его выгнала, но перед этим заимела от него сына Костю. Костя уже за 20. Вымахал со шкафа и жил от матери отдельно. Нет, Костя парень положительный и никуда бы не съехал от матери. Но случился казус. Однажды бывший Ленкин муж после воскресного посещения кровиночки припозднился и остался на ночь. И подруга, по-видимому, решила вспомнить былое. Чувства всколыхнулись или бес ее попутал. Сейчас выяснять поздно. Но в итоге аборт Ленка делать не осмелилась. И родила на закате бабьего века обожаемую до дрожи дочку Викулю, сорванца в юбке. В сентябре сорванцу в первый класс. Ленка трепетала от предвкушения и на работу выходить из затянувшегося декрета не торопилась. Содержал мою неразумную подругу, горячо обожающий мать и маленькую сестренку Костя. Парень пошел не в папеньку и не в инфантильную мамашу. Держался огромными лапищами за жизнь крепко. Выучился на автослесаря и организовал ремонтную мастерскую. Зарабатывал хорошо. Купил новую двухкомнатную квартиру, но жениться не торопился. Как я втайне предполагала, от невесты отбоя не было. Но ему под завязку хватало и матери с сестренкой. В общем, подставил Костя свою крепкую рабочую шею под маменькино ярмо. Однако Ленку все устраивало. У меня сложилось совсем по-другому. Когда мы с Елизаром поженились, он работал главным механиком в гараже какого-то транспортного предприятия. Где-то года через полтора предприятие обанкротилось. Елизар его выкупил и создал свою фирму по дальнобою, да и ближними перевозками не гнушался. Доход фирма приносила стабильный и довольно весомый. Мы сделали добротный, но в то же время современный ремонт в четырехкомнатной квартире, что муж исхитрился приобрести еще до женитьбы. Потом купили сначала шикарную иномарку мужу, а немного погодя и мне, иномарку попроще. Отдыхали на заграничных курортах, много путешествовали. Я не работала, занималась хозяйством, хотя получила высшее бухгалтерское образование и до замужества успела 2 года поработать по специальности. Елизар обожал домашний уют и требовал пусть не изысканной, но свежей и сытной домашней еды. Не говоря уже о каждодневных чистых и отутюженных рубашках. Но в бочку меда нашей семейной жизни судьба отмерила нехилую ложку дегтя. Долгие годы я не могла забеременеть, хотя врачи твердили, что мы оба абсолютно здоровы. Отчаявшись, почти решились на ЭКО. Но тут судьба решила, что с дегтем, пожалуй, вышел перебор. И накануне сорокалетия я забеременела сразу двойней. Потерявший от счастья разум Елизар сдувал с меня пылинки и исполнял любую прихоть. В положенный срок я родила самостоятельно, безо всякого кесарева, сына с дочкой, Ванюшу и Машеньку. Нет, я не верила, что Елизар смог меня разлюбить. Секс, правда, между нами сделался намного реже и уже не такой огневой. Но на это существовали причины. Я сильно уставала. Все-таки возраст свое брал. Но я никогда не распускалась, держала себя в форме. Фитнес 2 раза в неделю, бассейн, массаж. С близняшками в это время просила побыть маму или нанимала приходящую няню через агентство. У мужа работы тоже не убавлялось, а последний год вообще зашивался в корягу. И вечером на фирме, и выходные. Но ведь дети вырастут. Да и авралы на фирме рано или поздно пойдут на спад. Вот тогда и займемся страстным сексом. А сейчас пока как сложится, как получится. Взглянула на Ленку, хлопотавшую возле стола над полником для деток, и пошла проведать малышню в комнату. Мои Ванюша с Машенькой прикорнули на диване, повернувшись друг к другу попами и свернувшись клубочками. Ленкина Викуля что-то усердно рисовала в планшете, лежа на полу животом вниз. Я стянула с кровати Ленки пушистое покрывало и накрыла близняшек. Сама же села рядом с ними и погрузилась в раздумья. Вот умела подруга настроение испортить. Мало ли кому что померещится с пьяных глаз. А памятные даты родственников Ленка умела справлять весело и горячо. Тут кто угодно явится перед ее затуманенные очи. Я не собиралась верить болтовне подруги. Но все же как-то не по себе было. Неясная тяжесть плитой легла на сердце. И зачем я поперлась к Ленке чай пить? Как будто своего дома нет. Поболтать захотелось. Вот и доболтались, ё-моё. С досадой выдохнула и начала осторожно будить близнецов. Пора домой пробираться. Что-то вкусное Елизару на ужин приготовить. Воскресенье все же. Глава 2. Наташ, может, побудете еще? Ты вроде и не собиралась так рано домой, вздыхала Ленка. Из-за Елизара обиделась, что ли? Это ты зря. Нормально все, забей. Пора нам. Мне еще ужин готовить, буркнула я. И повела умываться близнецов после полдника. «Мы с Викулей вас проводим», — засуетилась подруга. «Нет, нет, спасибо», — отказалась я. «Мы сами. Завтра увидимся». Она растерянно пожала плечами. «Ладно тогда, созвонимся». Через 15 минут мы входили в подъезд своего дома. С Ленкой мы жили всего через дом. Близнецы, выспавшиеся и накормленные, сразу же со смехом унеслись в детскую. Я же, подавленная и морально разбитая, поплелась на кухню готовить воскресный ужин. Разделала так любимую мужем селедку, красиво украсила полукольцами лука, полила подсолнечным маслом, порезала свежие, отливающие изумрудом хрусткие огурчики, мясистые спелые темно-красные помидоры. Все убрала в холодильник. Разморозила курицу, начистила картошки, запихала на противень и отправила в духовку. Все. Присела на кухонный табурет и задумалась. Слова подруги об измене Елизара не давали покоя. Если не узнаю правду, то сойду с ума. Но не спрашивать же мужа напрямую. Так, мол, и так. Нет ли у тебя молодой любовницы, с которой ты, потеряв совесть и стыд, отираешься по ресторанам? По ресторанам. Крутился в голове навязчивый мотивчик. Уши вдруг заложило от визга близнецов. Вскочила и торпедой понеслась в детскую. Картина предстала перед глазами не из приятных. Истошно визжащая Машенька лупила куда ни попадя Ванюшу своей любимой куклой с отудранными напрочь волосами. Как у него такое получилось, не поддавалось объяснению. Куклу Елизару привезли из-за границы по заказу к 5-летию дочки. Безумно красивую и заоблачно дорогую. Ванюша утробно выл и уворачивался от ударов разъяренной сестры как мог. Я отшлепала обоих и развела по углам. «Наказаны!» — рявкнула я. «Стойте, пока папа не придет. Пусть полюбуются, что вытворяют его любимые детки». «Мы больше не будем», — синхронно прорыдали близнецы из противоположных углов. «Пожалуйста, не говори папе». «Не скажу», — легко согласилась я. «Чего говорить-то? Он сам увидит». Дети притихли, переваривая не очень приятную информацию. «Берите по книжке и читайте каждый в своем углу. Можете сесть на стульчике, чтобы к приходу отца все от зубов отлетало». Вынесла суровый приговор и вернулась на кухню. Схватила полотенце и начала нервно теребить. По кухне давно уже плыл одуряющий вкусный запах запеченной с картошкой курицы. Нервно взглянула на часы. Минут через 15 духовку пора выключать, а то как бы не пересушить жаркое. Да уж, а если муж не придет еще час, то жаркое начнет остывать. А остывшее жаркое так себе удовольствие. Настроение на нуле. Теперь еще и уныние одолело. И вдруг в голове колыхнулась идея. А не прокатиться ли мне с детьми до их любимого папочки? Всего-то 10 минут езды до фирмы. Воскресные дороги в городе почти пустынны. Все за городом. Теплом уходящего лета наслаждаются. Заметалась по квартире. Умыла прохладной водой лицо. Протерла мягким тоником. Освежила макияж, причесалась. Распустила на голове растрепавшуюся гульку. Тщательно расчесала густые каштановые волосы. По бокам высоко приподняла оригинальными заколками. Надела новую юбку, красиво подчеркивающую стройные бедра. Модную кофточку. На ноги туфли на высоком каблуке. Правда, за рулем не очень удобно в таком элегантном наряде. Но красота требует жертв. Взглянула в зеркало, улыбнулась отражению. «Кто мне дал бы сейчас 45? Выгляжу минимум на 10 лет моложе». «Но ведь не 20, мать, не 20. Отцвела». Будто кто-то злой и противный бубнил у меня в голове. Настроение резко ухнуло вниз, но я взяла себя в руки. «Не отступлю от задуманного». Удостоверюсь, что Елизар на самом деле погряз в делах. Голодный, уставший. И кофе сварить некому. Сотрудники на выходном. Только любимый муж на работе весь в запаре. От жалости к нему к горлу подступили слезы. Заглянула в детскую. «Так, прочитали?» «Давно!» — хором отрапортовали близнецы. «Тогда быстро в ванную. Умываемся и наряжаемся. Поедем за папой. Будем вызволять его из плена». «А кто в плен его взял?» — живо поинтересовался Ванюша. «Фашисты!» Улыбнулась и погладила сыночка по голове. Его захватила любимая работа. Захватила и не отпускает к нам. Хочет, чтобы папа и ночевал на фирме. Невесело пошутила я. Через полчаса усадила детей в свою любимицу Киа и устремилась по пустующему проспекту к фирме мужа. Но на душе почему-то легче не становилось. Наоборот, мрачное предчувствие тяжелым камнем давило на сердце, которое билось так сильно, что, казалось, сейчас проломит грудную клетку. Пальцы на руле нервно подрагивали. Пришлось сбавить скорость до минимальной и сделать несколько дыхательных упражнений для успокоения. Даже близнецы не дразнили друг друга и не ябедничали. Как будто тоже что-то чувствовали. В вязкой неуютной тишине мы доехали до респектабельного здания, где располагался офис компании мужа. Глава 3. На входе за пультом возле монитора клевал носом охранник. «Добрый вечер!» — постаралась улыбнуться обаятельно. «Я к мужу. Буквально на секундочку загляну. Присмотрите за детьми, пожалуйста». Помятое лицо немолодого охранника вытянулось. Видно, не ожидал от меня такого напора. «Так, посидите с дядей», — сделала строгое лицо близнецам. «И тихо у меня. Со стульев не вставать. Я за папой». Не раз бывала у мужа в офисе, поэтому ориентировалась прекрасно. Почти бегом метнулась налево и по коридору. «Дамочка, вы куда?» — очнулся, наконец, охранник. Но было поздно. Меня было уже не догнать. «Так, кабинет Елизара. Третья дверь по правой стороне». Повернула ручку. «Открыто». В приемной стояла нерабочая тишина. На цыпочках подкралась к кабинету, прислушалась. Тишина. Конечно, не песни же Елизар там поет и работает. Сейчас прямо возьму за руку и выведу из кабинета, как бы не упирался. Сколько можно? Дети скоро папу узнавать перестанут. Набрала в грудь побольше воздуха и затаила дыхание. Медленно, очень медленно начала открывать дверь. Только бы не скрипнула сильно. Первым звуком, который я услышала, был стон. Женский. Полный истомы и удовольствия. А потом... «О да, сильнее! Еще! А-а-а!» — взывал тоненький девичий голосок. «Елизар! О!» «Моя крошка, ты чудо!» — донесся до меня страстный рык мужа. Потемнело в глазах. Сердце с бешеным грохотом упало вниз, а потом бешеными скачками вернулось на место. «Счастье, что дети не со мной!» — молнией прошило сознание. Настежь распахнула дверь. «Тоненькая, стройная блондинка!» На вид совсем молоденькая, в бордовом коротком платье, высоко задранном, с визгом соскочила со стола. Сверкнули стройные ножки в черных чулочках с ажурной резинкой. Елизар поспешно заправлял в брюки тщательно отутюженную мною с утра светлую рубашку, сейчас имеющую весьма плачевный вид. Мятая, в следах алой помады. Я подлетела к столу. Брезгливо осмотрела поле боя. Поморщилась, завидев валявшийся на полу использованный презерватив. Меня накрыло бешенством. «Работаешь, значит?» Ядовито хмыкнула в сторону мужа. «Ты как сюда попала? Выйди!» Наконец пришел в себя Элизар. Не отреагировала и перевела взгляд на любовницу. «Молодая, смазливая!» Издевательски протянула я, разглядывая кукольное личико с серыми глазами в пол лица и пухлыми губами, подчеркнутыми алой помадой. «И чего тебе не хватает, дитя? Лет-то сколько?» 20, пискнула любовница. «А чего по старым женатым мужикам шляешься? Молодые не клюют?» Постаралась приблизиться к любовникам. Медленно, по-кошачьи, шажок за шажком. «Наверное, из-за денег под старика подставилась?» «Да как вы можете?» — оскорбилась девица. «Ах ты, шалава!» — метнулась я к ней и вцепилась в ее идеально отутюженные, длинные до поясницы волосы. От пронзительного верещания любовницы заложила уши. «Елизар, что она себе позволяет?» Вырвалась она от меня и прыгнула за спину моего мужа. «Уйми свою старуху!» «Ниночка, дорогая, успокойся!» Ласково дотронулся до ее плеча. «Интересно, на что надеялся мой муж, схлестнувшись с малолеткой?» «Что я буду безропотно продолжать кормить его обедами и утюжить рубашки?» «Ну уж нет, не на ту напал!» «Вышла вон из кабинета!» «Выдал мне любимый и холодно сузил глаза!» «Отправляйся домой и жди меня там!» «Вернусь, поговорим!» «Кстати, а где дети?» Я воинственно сложила на груди руки. «Никак ты о них вспомнил?» «А я никогда и не забывал», — парировал он. «Надеюсь, не с малахольной Ленкой оставила?» «Нет, с охранником внизу». Елизар побледнел. В глазах промелькнуло смятение. «Ага, ты прав». Догадалась я, о чем он думает. Интуиция меня не подвела. Представляю, если дети вошли бы вместе со мной. «Зачем ты их привела?» Негодующе закидал вопросами. «Они по папе соскучились. А то папа все работает и работает». Я выразительно взглянула на любовницу. Под моим недобрым взглядом она съежилась. Перевела взгляд на Елизара. «Не волнуйся. Охранник их развлечет. Куда же ему деваться?» «А моих подруг не смей трогать. На свою полюбуйся!» Ткнула я пальцем Ниночку. «Шалава!» Нервы у мужа не выдержали. «Я сказал домой. Или тебя вывести?» Голос был полон холодной злости. «Не утруждайся. Справлюсь». Надменно подняла подбородок, дошла до выхода из кабинета и со всей силы саданула дверью. Бежала по коридору и глотала слезы горечи и обиды. Хотелось загласить по бабье громко, тягуче и навзрыд. Но нет. Дети не должны ни о чем заподозрить. Хотя бы пока. Так же, как и охранник. Не дешевле я этой мочалки белобрысой. Эх, Елизар, Елизар. Бес в ребро, значит. Ты еще пожалеешь об этом, предатель. Глава 4. С натянутой улыбкой подошла к насупленному охраннику. «Извините меня», — подпустила в голос виноватости. «Мужа захотелось с работы вытянуть. Хотя бы на поесть и чуть поспать. А то с утра снова на работу. Но не получилось. «Мама, мы хорошо себя вели. Спроси у дяди». Подбежали ко мне близнецы. «А где папа? Ты его из плена не освободила?» Я прижала их к себе и ласково погладила по головам. «Нет. Он сам освободится попозже. Подождем его дома, хорошо?» Опять повернулась к охраннику. «Извините, что заставила вас нервничать. Просто побоялась вести детей в кабинет мужа. Они же все вверх дном перевернут. Спасибо». «Нормально все», — пробурчал он и отвел глаза. Когда мы вернулись домой, на улице уже зажглись фонари. На автомате покормила детей ужином, искупала и уложила спать. Думала только об одном, чтобы близнецы не заподозрили, что со мной что-то не так. Даже книжку им перед сном почитала. Дождавшись, пока уснут, ушла на кухню. Есть не хотелось. Не хотелось вообще ничего. Забиться бы сейчас под одеяло с головой и выплакаться в волю. «Наплачешься еще. Успеешь», — съехидничал противный внутренний голос. «Молчи», — цыкнула на него. «Чего бы понимал?» Подошла к окну, ткнулась горячим лбом в холодное стекло. «Любовница, значит. Не наврала моя Ленка, правдолюбка Фигова. Да лучше бы я не знала ничего. Жила бы себе спокойно и ни сном, ни духом». «А спокойно ли?» Опять вмешался назойливый голос изнутри. «Задолбал!» В очередной раз огрызнулась я. «Совета путного от тебя не дождешься. Одни подколы». «Господи, ну что Елизару не так было? Ведь он любил меня, я точно знаю. Добивался 3 года, проходу не давал. Свадьбу шикарную закатил в лучшем ресторане города. Пылинки сдувал. Слова грубого от него никогда не слышала. А уж как детки родились, не знал, как и благодарить. Иномарку нулевую подарил, Киа, ласточку мою любимую. Карту с офигительной денежной суммой преподнес, как он сказал, на булавке. Ага, на булавке. Еще на одну машину хватило бы. Так что же случилось? Что? Откуда этот бес в ребре взялся?» Горестно выдохнула. От жалости к себе горло схватило спазмами. Еле раздышалась. Постаралась посмотреть правде в глаза. «Я не смогу больше жить с Елизаром. Не смогу простить предательство. Одно дело услышать об измене любимого. И совсем другое — увидеть своими глазами распластанную на рабочем столе мужа молоденькую дрянь и нависшего над ней его в спущенных штанах и мятой рубашке. Меня затошнило от омерзения. Никогда не смогу больше лечь с Елизаром в постель. Не смогу разрешить ему прикоснуться ко мне. После увиденного никогда и ни за что. Внутри меня выжженная до черноты пустыня. Завтра же подам на развод, заберу детей и уйду. Но сначала загляну в глаза и выслушаю оправдание наблудившего мужа». Елизар явился около полуночи. Заглянул на кухню, где я ждала его, сидя за чисто прибранным столом. Недовольно скривил губы и прошел мимо. Через минуту услышала приглушенный шум воды в ванной. Пропотел от усиленной работы, бедный. Тьфу! Я знала, что без чашки крепкого горячего чая спать муж не ляжет. поэтому на кухню придет обязательно, иначе не уснет. Расслабленно уперлась затылком в стену и уставилась в потолок. Сейчас выскажу Элизару все, что о нем думаю. Главное — прикрыть покрепче дверь на кухню, чтобы дети не проснулись. И не кричать совсем уж громко. «Почему не ложишься? Поздно уже?» — как ни в чем не бывало, спросил вошедший на кухню Элизар. Облаченный в длинный банный халат, благоухающий мужским гелем для душа, он по-хозяйски уселся напротив. «Будь добра, чаю», — распорядился, — «и погорячее». «Нет, чаем пусть тебя Ниночка почует». Я встала с табуретки и крепко прикрыла дверь. «Завтра подаю на развод». «На развод?» — недоуменно вздернул он брови. «Не вижу причины». «Что?» Только и смогла я выдохнуть. От цинизма Элизара спазмами перехватило горло. Выпила стакан воды прямо из-под крана. В нос шибанула хлоркой, но я смогла вновь заговорить. «Я застала тебя со спущенными брюками над юной шалавой в рабочем кабинете. Значит, в расчет не принимается? Совсем не повод?» «Для развода не повод», — с усмешкой заметил он. «Все мужчины изменяют». «Меня все не интересуют. Только собственный муж». «Изменил. И что? Как жили, так и будем жить. Семья для меня святое. Так что успокойся». «Святое для тебя только то, что между ног болтается». «Ты вульгарна», — поморщился Элизар. «Знаешь что, эстет?» — презрительно сощурила глаза. «Не собираюсь терпеть твои похождения, понял?» От обуревавших эмоций пальцы сами собой сжались в кулаки. Муж не ответил. В молчании встал с табуретки, подошел к чайнику. Проверил, есть ли вода. Щелкнул тумблером. Потом спокойно вернулся на место. «Наташа, давай на чистоту. Тебе, по большому счету, не на что жаловаться. Я обеспечиваю вас детьми полностью. С тобой всегда внимателен и нежен. Не требую отчета по расходам, ни в чем не ограничиваю. Однако есть одно «но». Да, ты замечательная жена, отличная мать. Но тебе 45. Скоро будет. В декабре, если точно. Ты далеко не первой свежести. А я хочу совсем юную любовницу. Наивную, широко распахнутыми от обожания глазами. Это меня будоражит и заводит. И я могу себе это позволить». «То есть глупенькая Ниночка тебя заводит, а я нет?» — ощетинилась я. «Как-то так», — надменно пожал плечами муж. «Меня прорвало. Вот и пусть заводит дальше. Старый ты дурак. А также стирает, готовит, содержит дом и на ночь готовит чай с лимоном. А я пас. Уволь». Елизар выстрелил в меня злым взглядом. «Нашла старого. Мне еще до 50 целый год. А потом, куда ты пойдешь? Идти-то тебе некуда. У матери трехкомнатная старая хрущевка. Малометражка. Самой развернуться негде. Ну или к Ленке Малахольной отправляйся. Тот еще клоповник». «Это почему же у Ленки клоповник?» — уперлась я кулаками в бока. «Добротная квартира. И чисто всегда очень. Если не у мамы, так у подруги с детьми перекантуюсь. Что? Выпучил глаза Элизар. А ты как думал? Тебе, что ли, их оставлю? А знаешь, это мысль. Пусть Ниночка отрабатывает блага жизни. Или сам нянькайся. Я тебе список развивашек и кружков оставлю. И диетические рекомендации. И по режиму дня. С ехидством веселилась я. Елизар не дал мне договорить. «Замолчи!» — рявкнул он. «Что за ахинею ты несешь? Никуда не пущу ни тебя, ни детей!» «Ага, осознал, значит?» — удовлетворенно кивнула я. «У тебя нет денег. Работы тоже нет!» — прошипел муж в ярости. «Решу проблему. Что-нибудь придумаю». Встала из-за стола. «Пей свой чай. А я спать. Себе в гостиной постелишь». В ответ ни слова. Возле двери я остановилась. «Сволочь ты последняя, Елизар. И как меня когда-то угораздило!» Не договорив, сглотнула слезы отчаяния. «В гостиной на диване ложись. Постельное в шкафу, постелишь сам». Вышла в прихожую и плотно прикрыла за собой дверь. Глава 5. Шел 3 часа ночи, но мне не спалось. Сердце давило гранитной глыбой безысходности. В крови бурлило отчаяние. А еще застилала глаза слезами обида на предательство любимого. Я действительно любила Елизара. Когда-то он стал моим первым мужчиной. Пока не родились дети, я только в нем видела смысл своей жизни. Все для него, любимого. Уютный дом, налаженный быт, горячие страстные ночи. Долго еще можно перечислять. И что получила взамен? Унижение смазливенькой Ниночкой? Растоптанную гордость? Предложение терпеть его неверность? В ярости сжала кулаки. Нет, я себя не на помойке нашла. Брошенкой себя чувствовать не собираюсь. Утром же уеду с детьми к маме. Она поймет и поддержит, я уверена. Ничего. В тесноте да не в обиде. Это ненадолго. Мне нужно время, чтобы снять приличное жилье и найти работу. Пока занимаюсь этим, мама побудет с внуками. Она всегда говорила, что ей доставляет удовольствие возиться с близняшками. Я перевернулась на другой бок и поежилась. Непривычно спать одной в нашей с Елизаром огромной супружеской постели. Холодно. Очень холодно. Подоткнула одеяло со всех сторон и свернулась калачиком. Обессиленно закрыла глаза. Но сон все равно не шел, хотя я уже немного успокоилась. Когда примешь какое-то решение, сразу становится спокойнее. Это я давно заметила. Но решить одно. А вот дальше... Я вздохнула. Елизар не разрешал мне работать. Не то, чтобы топал ногами, но ясно давал понять, что хочет, чтобы я была его крепким тылом. Я и была, но мне не хотелось терять навыки по специальности. Бухгалтером, несмотря на мизерный стаж, я слыла грамотным и перспективным. И тайком от мужа подрабатывала дома на компьютере. Часа по полтора в день, не больше. Но как подрабатывала? Вела маленькие фирмочки, ИПшки крохотные. С налоговой инспекцией шутки плохи. Да и за отчисления во всякие фонды государство спрашивало строго. Платили мне все по-разному, в зависимости от раскрученности. Но я не отказывалась ни от каких сумм. Деньги свои никогда иметь не мешала. Как это сейчас называется? Ага, финансовая подушка безопасности. Далеко не особо объемная, но она у меня была. Елизар об этом не догадывался, а я и не говорила никогда. Зачем злить любимого мужа? А еще я очень надеялась на детские деньги. Нет, не на детские пособия, конечно. Да они нам и не положены. Государство считало нашу семью более чем состоятельной. Детскими я называла деньги, подаренные мне мужем за сына и дочь. Преподнес мне карту с вензелем очень солидного банка. Сумма лежала на карте довольно большая. Часть денег я почему-то решила сразу обналичить. Но грела мне душу пачка новеньких 5000-ных банкнот, чуть пахнувших типографской краской и немного машинным маслом. Кстати, я так оттуда и не взяла ни одной банкноты. Жалко было упаковку вскрывать. Красиво очень смотрелась. Ровненькая пачечка запечатанных банкнот. Остальная сумма так и осталась лежать на карте, ждать своего звездного часа. Вот и дождалась. Правда, не для того, на что я рассчитывала. Сменить свою Kia на более престижную марку. А на побег от любимого предателя. Опять почувствовала горячие слезы на глазах. Промокнула их рукавом пижамы. Приоткрыла веки и взглянула в окно. Небо за окном начинало бледнеть. Приближалось утро. А вместе с утром пришел наконец-то и долгожданный сон. Проснулась я от оглушающей тишины. Выхватила из-под подушки сотовой. На экране высветилось 9:15. Проспала. К 8 Елизар должен быть в фирме. Порывисто вскочила с кровати и тут же опустилась назад. Перед глазами молнии вспыхнули события вчерашнего дня. С глухим стоном уткнулась в подушку. Нет, это все неправда. Ничего не случилось. Просто кошмар привиделся. Просто я проспала, а Елизар не стал меня будить. Знал, как я устаю с близнецами. И решил собраться и позавтракать самостоятельно. А потом тихо ушел, бесшумно закрыв дверь квартиры. Так было после того, как только родились дети. И я просто падала от переутомления. Вот и сегодня, наверное. Я вздрогнула и скинула с себя морок. Так и свихнуться недолго от переживаний. Психика не железная, и нечего усугублять. Не я первая, и не я последняя. Вышла из спальни и заглянула в гостиную. На диване осталась лежать неубранная постель со скомканным одеялом. Я усмехнулась и поспешила на кухню. На столе стояла сковорода с остатками пригоревшей яичницы. В бокале подернулся радужной пленкой недопитый чай. Лежал недоеденный кусок хлеба. Все ясно? Блудный муж предпринял неудачную попытку позавтракать самостоятельно. Но служанки в этом доме больше для него нет. Через полчаса я, свежая после душа, в легком домашнем костюме вошла в детскую. Близнецы делали вид, что не проснулись, но их выдавал трепет ресничек. Подошла к каждому и поцеловала в щечки. «Просыпаемся, мимимишки! Встаем, умываемся и завтракать! У меня для вас новость. Мы едем к бабушке в гости». Близнецов с коечек как ветром сдуло. «Ура!» — радостно заскакали по комнате, подпихивая друг друга. «На лифте покатаемся. А еще у бабули суп вкуснее, чем у тебя. и компот из вишни всегда есть. А мы любим из вишни. Ну и замечательно. Мы у нее немного поживем. Вздохнула я невесело и объяснила детям. Папа, наконец-то, решил начать ремонт, а при детях ремонт не делают. Глава 6. После завтрака мы начали упаковывать вещи. Собрала себе и детям только самое необходимое, но все равно багажник машины заполнился под завязку. Да еще близнецы ни в какую не желали расставаться с самыми любимыми игрушками. Пришлось забрать и их. К обеду мы подрулили к типовой блочной девятиэтажке, где я когда-то жила с родителями. Папа умер давно. Я еще училась в институте. От инфаркта. Мама жила одна в трехкомнатной квартире. Я рассчитывала, что мы ее особо не стесним. «Так, выходим по одному», — распорядилась я, отстегивая ремни детских кресел. «И ждем меня!» Сама я открыла багажник и вытащила две объемных сумки. «Вперед!» — дала близнецам установку, увидев, что какой-то дряхлый дедуля неторопливо выходит из подъездной двери. «Устроим бабушке сюрприз!» «Сюрприз получился!» Дверь в родительскую квартиру нам открыл пожилой импозантный мужчина лет под 70, с благородной сединой в волосах и чисто выбритым подбородком. «Извините, вы к нам?» — удивленно приподнял вверх бровь. «Неужели я ошиблась квартирой? Может, проехала свой этаж?» — пронеслась мозгу паническая мысль. «Так бы и стояла я с открытым ртом, если бы из-за плеча незнакомого мне мужчины не выглянула мама». «Наташа?» — удивилась она. Ее щеки полыхнули румянцем. «Почему не предупредила, что в гости ко мне собрались?» В голосе звучала неприкрытая досада. Обида сковала мне горло. «Так получилось», — прошептала, глотая слезы. «Бабуль, мы теперь у тебя жить будем», — встрял в разговор Ванюша. «У нас ремонт». Мама побледнела. «А я в туалет хочу», — капризно протянула Машенька, дергая меня за руку. Незнакомый мужчина сукоризной взглянул на маму. «Может, все-таки в квартиру пройдем?» Он смущенно кашлянул. «Нехорошо как-то гостей в дверях держать, Галя». Мама, наконец, отмерла. «Да, конечно, входите же. Вот, познакомьтесь». Она сделала многозначительную паузу. «Александр Васильевич, мой друг». Мужчина склонил голову. «Александр Васильевич, а это моя дочь Наташа, с Ванюшей и Машенькой. Ну, я тебе уже рассказывала». Я кивнула с натянутой улыбкой, и мы просочились в квартиру. Оставив близнецов в гостиной, на попечении неведомого мне Александра Васильевича, мы с мамой ушли на кухню накрывать обед. «Что случилось?» — сурово спросила мама. «Только не надо заливать про ремонт», — поморщилась она. «Елизар изменил мне. Я его с любовницей в кабинете рабочем застала. Между нами все кончено. Я с детьми ушла от него. У тебя пока поживем». «Сколько?» — спросила мама. Я сделала вид, что не поняла. «Что, сколько?» «Поживете сколько?» — строго уточнила она. Я не узнавала маму. Никогда она себя так не вела. Готова меня хоть сейчас выставить за дверь. Да еще мужик какой-то в квартире. Не наблюдала раньше у нее никаких друзей. Не дождавшись от меня реакции, мама решила быть честной. «Мы с Александром Васильевичем расписываемся. Заявление в ЗАГС подали. Познакомились полгода назад в клубе для пенсионеров. Он вдовец, мужчина положительный. Живет с семьей сына за квартал отсюда», — отчиталась она. Я шумно выдохнула. Сказать, что я была шокирована, не сказать ничего. «Мам, я тебя понимаю и желаю счастья. Ну и ты меня пойми. Мне надо где-то перекантоваться, пока сниму сносное жилье. Устрою близнецов в садик и найду работу». «Не сходи с ума! С жиру бесишься!» Грубо оборвала меня мама, с ожесточением кромсая овощи в салат. «Ты еще не знаешь, что такое остаться без мужа!» Вон взяла и тапками Елизару по морде настучала. «А любовницу за волосы оттаскай! Ну, посуду дома переколоти, выпусти пар!» «Такие мужики, как твой, на дороге не валяются!» «Так пустишь нас к себе пожить, пока я займусь делами? Или нет?» — решительно спросила я и жалобно поджала губы. «Мам, тебя как подменили. Это на тебя Александр Васильевич так действует?» «Не дури!» — вскинулась мама. «Еще раз повторяю, домой отправляйся. О детях подумай». «Я работать пойду». «Работница золотая! Ты работала-то всего 2 года в своей жизни. Наверное, забыла, как дебет с кредитом сводить». Я отодвинула от себя нож и миску с салатом. «Мы уходим, мам. Извини, что потревожила». Чувствовала, как трясутся губы, но ничего не могла поделать со своими нервами. «Получила поддержку от мамы», называется. Развернулась и решительно направилась из кухни. «Подожди», — остановил меня голос мамы. «Хорошо, неделю живите. Я помогу, чем смогу. Думаю, Александр Васильевич не откажется с детьми посидеть, пока ты свои дела утрясаешь. Но не больше. Я заслужила на старости лет собственной женской жизнью пожить. Папы уже давно нет. Одиночество — страшная штука, дочка». Я почувствовала, что мама плачет. Бросилась к ней, сжала в объятиях. «Прости, мам, ты у меня лучшая. Обещаю, через неделю нас не будет здесь». Глава 7. Я сидела возле детской площадки и с грустью наблюдала за резвящимися с другими детьми-близнецами. А грустить было о чем. Догрустилась до того, что по щекам непроизвольно побежали слезинки. Взглянула на Ванечку с Машенькой, карабкающихся на горку, и быстро осушила глаза бумажным платочком. Стоял 7-й день полного штиля. На мое объявление в сети и в газетах о поиске удаленной работы бухгалтером никто не откликнулся. Прождав 3 дня, разместила резюме на сайтах рекрутинговых агентств. Все зря. Оказалось, что вчерашняя домохозяйка с 2-летним белым стажем работы никому не нужна. Правда, в несколько мест меня все же пригласили на собеседование. Но как только узнавали о наличии 2 детей дошкольного возраста, под благовидным предлогом отказывали. Это бы ладно, деньги у меня пока имелись. Но ведь рано или поздно они закончатся. Со съемным жильем тоже не везло. Мама всячески давала понять, что с нетерпением ждет, когда же я с детьми съеду. «Не волнуйся, доченька, мы не бросим тебя. Будем приходить, помогать, гулять с близнецами», — вздыхала мама, виновато опуская глаза. «Просто находиться с детьми постоянно на одной территории тяжеловато. А мы с Александром Васильевичем далеко не молодые». Отчаявшись, решила определить детей в детсад, а самой устроиться дворником ЖЭК. А что? Пока близнецы в детсаду, я во дворе близлежащих домов мусор убирала бы. И мамуля с мужем целый день тишине и покоя. Вечер вместе коротали бы, а ночью по спальням разбредались. Но красиво построенная в мечтах конструкция не дошла до апробации. Рассыпалась под тяжестью действительности. С муниципальным детским садом для близняшек обломилась. Оказывается, чтобы попасть туда, существовала очередь. И записываться в нее начинали сразу после рождения ребенка. Иначе бюджетного места не видать. Я расстроилась, но не очень. В конце концов, кроме государственных, существовали еще и частные детсады. И условия там не в пример лучше. И занимались детьми по особым программам раннего развития. И об укреплении здоровья малышей заботились. Но когда в руках оказался прайс-лист одного из частных детсадов, мне сделалось дурно. Имеющихся денежных запасов хватило бы максимум на 4 месяца пребывания кровиночек в этакой красоте. Даже если я буду исправно пополнять свой бюджет зарплатой муниципального дворника. Из плена невеселых мыслей меня вырвал громкий радостный визг Машеньки и несущаяся вдогонку громкая матерная ругань, слетавшая с по-детски пухлых губ Ванечки. «Надо же! Успел научиться! Быстро!» Дочь взяла курс к бабушкиному дому. В вытянутой вверх руке она победно сжимала Ванечкину игрушку. Крошечного робота японского производства, которым он очень дорожил, и сестре прикасаться запрещал. На свою беду даже во двор с собой притащил, неизвестно зачем. Вот ушлая сестрица и воспользовалась ситуацией. Молниеносно оценив обстановку, я бросилась по диагонали детям наперерез. И тут случилось непредвиденное. Хотя предвидеть я была обязана. Из-за угла вывернул огромный черный джип и, заполняя собой все узкое пространство проезда, покатил вдоль дома. Оставалось только молиться, чтобы водитель успел погасить скорость раньше, чем заметит прямо перед капотом неожиданно возникших моих суперактивных детей. «Стоять! Стоять!» — сказала! «Замрите!» Заорала я дурным голосом, бешено топча цветающие клумбы с астрами и продираясь сквозь чахлые кусты пожухлой сирени. Близнецы с изумлением обернулись и резко притормозили. Ванюша налетел на Машеньку, и они свалились в пыль. Злосчастный японский робот отлетел и треснулся о бордюр. Противный хруст разбитой игрушки почти сразу погасился истошным воем близнецов, резво доползших до тела изуродованного робота. Я, дрожа от нервного потрясения, бросилась к детям. Но как ни пыталась, поднять их с земли не смогла. Они отчаянно упирались, размазывая по чумазым лицам обильно льющиеся слезы. Между тем джип, истерически проскрипев тормозами, остановился возле нашего подъезда. Распахнулась водительская дверца. Из подножки автомобиля спрыгнул широкоплечий, крепко сбитый мужчина. Быстрым шагом приблизился к нашей теплой семейной компашке. Я выхватила взглядом небрежную копну светло-каштановых волос, ярко-синие глаза, в которых плескалось неприкрытое бешенство, широкие скулы, плотно сжатые твердые губы. Где-то, когда-то, в прошлой жизни, я уже видела этот бешеный синий взгляд. И не один раз. Но где? «Что же вы за детьми не смотрите?» С трудом сдерживаясь, выдал он. «В телефоне, что ли, зависли? Ведь чудом они не вылетели мне под колеса!» Он нервно засунул пальцы за ремень джинсов. Я прижала трясущиеся ладони к груди. «Простите, пожалуйста, не надо мне было на скамейку садиться. начала оправдываться. Но ноги устали. Я никак не думала. И позорно разревелась. Мужчина растерянно переступил с ноги на ногу и поскреб ухоженную щетину на подбородке. «Перестаньте», — поморщился он, — «не переношу женских слез. Но послушайтесь совета. Не отходите от внуков ни на шаг. Проезд совсем близко. И хоть скорость разрешена черепашья, рисковать не стоит». Мужчина перевел взгляд на близнецов. «Почему бабушку не слушаетесь?» — грозно свел брови. «Она не бабушка», — в разнобой ответили близнецы, шмыгая распухшими от слез носами. «А кто же?» — растерялся мужчина. «Мама!» — дружно прокричали они. Меня бросило в жар. От смущения до боли закусила нижнюю губу. «Неужели я так старо выгляжу? Да нет, не может быть!» «А с другой стороны, у многих одноклассниц уже внуки родились. Не будешь же каждому встречному объяснять, что близнецы мне не внуки, а поздно рожденные дети?» «Ваше лицо мне знакомо», — произнес мужчина, пристально вглядываясь. «Но никак не вспомню, где я его видел». Он поднял руку и откинул со лба волосы. Рукав пуловера приподнялся и оголил запястье. Перед глазами мелькнули расплывшиеся буквы татуировки. F-O-M-A. В каком-то животном испуге сделала шаг назад. Передо мной стоял Виктор Фомин собственной персоной. Главарь подростковой банды по прозвищу Фома, державший в страхе наш микрорайон. Это было давно. Я заканчивала 8 класс, а Фомин — 11. Единственный сын спившихся родителей, живших на 3-м этаже в нашем подъезде. И единственный, кто в своем классе шел на золотую медаль. «Витька, Фомин, это ты?» Не смогла я сдержать эмоций. По его лицу пробежала тень узнавания. «Наташка Горохова, из 38-й квартиры, ведь так? Ух ты, никогда бы не узнал. Помню тебя синичкой с косичкой. А сейчас роскошная женщина», — восхищенно выдохнул он. «Просто роскошная». «Спасибо, Вить, за комплимент. И вообще спасибо», — выдохнула я и строго взглянула на близнецов. «Домой. Хватит. Нагулялись». «Ты сейчас здесь у матери?» — поинтересовался он. «Никогда тебя здесь не встречал». Я отвела глаза в сторону. «Нет. По семейным обстоятельствам». «А-а-а», — рассеянно протянул Фомин. «Понятно». «Пошли мы!» Схватила близнецов за руки и повела к подъезду. «Встретимся!» — донеслось мне в спину. Глава 8. Вечером, пока мыла посуду после ужина, решила выспросить у мамы о Фомине. «Мам!» — начала я осторожно. «Сегодня Виктора Фомина видела. Не узнала совсем. Помню, когда в школе училась, он в наших дворах главным бандюганом числился. А потом исчез куда-то. Он давно из тюрьмы вышел». Мама застыла с полотенцем в руках. «А он разве сидел?» — спросила растерянно. «Не помню такого». «А разве нет?» Пришел мой черед удивляться. Тогда все вокруг говорили, что посадили его. За разбой, кажется. «Нет, дочка, что-то напутала ты», — сказала мама печально. «Да, уезжал Виктор, это правда. Даже школы не окончил. Перед выпускным бросил». «А что ему было делать? Экзамены впереди. С его светлой головой прямая дорога в институт. А деньги где? Выпускной вечер уже в ту пору, ой, как дорого обходился. А в институт поступил бы. Одевать, обувать кому? Родители алкаши последние. Ну и уехал он. В школе сказал, что к родственникам в Сибирь. А родители им без разницы. А вернулся домой когда? Да лет 15 уж точно как. Родители его так и пили, пока денатуратом не отравились до смерти. Померли с разницей в несколько часов. Вот тут он и вернулся. Похоронил по-человечески. Поминки справил, как положено. Ремонт в квартире забахал капитальный. Мебель полностью сменил. «Да что там была за мебель?» — махнула мама рукой. «А сейчас кем Виктор работает?» — не успокоилась я. «Зачем тебе знать?» — спохватилась мама. Я пожала плечами. «Да так, интересно». «Не знаю, чем занимается», — пробурчала мама. «Но не бедствует». И поджала губы, давая понять, что разговор окончен. Я тщательно вытерла вымытую посуду и убрала в шкаф. За окном стояла темень. В комнате приглушенно работал телевизор. Близняшек не было слышно. Значит, смотрели «Спокойной ночи, малыши». «Пора детей спать укладывать», — мама подавила зевок. «Александр Васильевич хоть и безотказный, любит возиться с ними. Но ведь и его пожалеть нужно. Устает». Уложив близнецов, долго ворочалась. Бессонница мучила меня каждую ночь, пока я с детьми жила у мамы. Захлестывала обида. Болезненные воспоминания накатывали мощной волной. Елизар встреч не искал, а телефон я отключила. Но он прекрасно знал, где найти меня и детей. Кроме мамы и Ленки нам пойти абсолютно некуда. Неужели ни разу не вспомнил про близняшек? Ведь совсем недавно он любил их безумно. Каждую свободную минуту им уделял. Играл, покупал дорогие игрушки, баловал. А сейчас что изменилось? Ладно, опостылевшая жена всегда по боку, когда рядом молодая профурсетка, всегда готовая раздвинуть перед ним, стареющим дураком, соблазнительно стройные ножки. Умом на сексуальной почве Елизар тронулся, не иначе. Но дети, его всегда горячо обожаемые Ванюша с Машенькой. Они чем перед ним провинились? Или отцовство наскучило так же, как и опостылевшая жена? Я залилась слезами. Как можно быть таким черствым? Забыть отцовский долг? Не приехать, не посмотреть, как тут дети? Может, в чем нуждаются? А ведь еще несколько дней назад все было по-другому. И казалось, что счастливее нашей семьи не существует. Меня охватило отчаяние. Я громко всхлипнула. На кровати беспокойно завозилась Машенька. Наверное, услышала сквозь сон мои рыдания. Я вытерла рукавом пижамы, залитое слезами лицо. Села на кровати и выпрямилась, до боли сжав пальцы в кулаки. Хватит уже нюни разводить и ждать у моря погоды. В любом случае к Елизару я не вернусь. Если не догадался сам, что собственных детей нужно содержать, подам на алименты. Завтра же. Или, вернее, уже сегодня. Вместе с заявлением на развод. С утра обращусь к риэлтору. И пусть ужом вертится, но к вечеру, чтобы приличную двушку с мебелью мне нашел. Деньги риэлторы просят за работу огромные. Вот пусть и отрабатывают по полной. Наметив план действий, я немного успокоилась и легла, накрывшись одеялом по самую макушку. Отопление в домах еще не включили, и ночами в квартире ощущалась прохлада. Под одеялом согрелась, и веки мои наконец отяжелели. Еще надо обязательно завтра в ЖЭК забежать, попроситься дворником. Если возьмут, то поискать няню. Последнее, о чем успела подумать, прежде чем погрузиться в долгожданный сон. С утра подняла близняшек на час раньше обычного. От недосыпа они раскапризничались. «Домой хочу», — захныкала Машенька. «Когда папуля ремонт сделает? Почему к нам не приезжает? Я соскучилась. И вообще у бабушки места мало, даже побегать негде». «А у меня все игрушки дома остались», — поддержал тему Ванюша. «Поехали к папе. Робот разбился. Папочка попросит, и ему новый для меня достанут». Смотрела на детей с жалостью и замешательством. Как объяснить, что их отцу не до них? Он другими делами занят. Козлина, чтоб у него одно место отсохло. Я подозвала близняшек к себе. «Ремонт папа еще долго не закончит. Придется нам потерпеть. А у бабушки действительно тесно. Поэтому будем переезжать. Сегодня прямо и переедем». «А куда?» — поинтересовались близнецы. «В другую квартиру. Там вы сможете играть сколько захотите и во что захотите. В пределах разумного, конечно». «А игрушки там есть?» — приободрилась Машенька. «А мольберт?» — уточнил Ванюша. «Я рисовать хочу». «Все вам будет», — заверила я близняшек и строго скомандовала. «На зарядку становись, а потом умываться и завтракать. Вечером будете помогать мне с переездом». «А откуда у вас силы возьмутся для помощи, если зарядку делать не хотите и кашу не съедаете?» После завтрака усадила детей за телевизор и вернулась к маме на кухню. «Мне надо уйти, мамуль. Побудешь с близнецами? Обещаю, в последний раз. Вечером, возможно, мы съедем». «С Елизаром помирилась?» — ахнула мама. В глазах ее полыхнула неприкрытая радость. «Нечего было гонор свой мужу показывать. Все они кобели. Побесятся и успокоятся. Куда ты без Елизара, подумай. И опять-таки Машенька с Ванюшей. Он их любит до безумия». Я взорвалась. «Себя он любит. Да сучку свою малолетнюю!» — выпалила я. «Детей на подстилку променял». Почувствовала, как от бешенства загорелись жаром щеки. «Вторая неделя пошла, как мы у тебя. А он хоть раз о детях вспомнил? Как питаются, одеваются, во что спросил? Чем занимаются, не болеют ли? Ни копейки не предложил. Если любит, что же не навестил ни разу?» «Гонору в тебе много, Наталья. Вот что скажу. Иди к мужу и мирись. Ради детей иди». «Пойду», — отчеканила я. «Прямо вот сейчас и пойду. Только не к Елизару мириться, а в суд. На развод подам и на раздел имущества. Мам, я же сказала тебе, что возврата к прошлому нет. Я никогда не вернусь к мужу. Никогда». «Дура ты», — в сердцах бросила мама. «Какая есть», — жестко парировала я. «Посиди с детьми, пожалуйста. Не с собой же мне их тащить. До вечера постараюсь со всеми делами разобраться». «Некогда мне сегодня, и не надейся», — спрятала глаза мама. «В поликлинику записалась на прием. Пропускать не собираюсь. Неделю очереди ждала». «Даже так?» — горько усмехнулась я. «Ну что же, иди. Конечно. раз неделю ждала. Правда, ты ни разу об этом и словом не обмолвилась. Да как бы и не жаловалась ни на что. Мама красноречиво молчала, отвернувшись к окну. Из гостиной слышался смех близнецов. Им вторил веселый голос маминого пока гражданского мужа. Я взволнованно выдохнула и с замиранием сердца шагнула в комнату. «Александр Васильевич, вы не посидите с близнецами? Мне нужно уйти по делам. Очень нужно». Я с мольбой взглянула в его добрые глаза. А мама срочно в поликлинику собралась. Обида обручем сдавила горло, и я замолчала. «Конечно, Наташенька, с удовольствием побуду с детишками. Они мне не в тягость. Идите, конечно, решайте свои дела». Пожилой человек успокаивающе дотронулся до моей руки. «Спасибо», — прошептала благодарно. «Не волнуйтесь, все образуется». Я кинулась в свою комнату. Аккуратно сложила в сумку необходимые документы. В потайной кармашек убрала пластиковые карты. Подошла к шкафу. Сунула руку подальше под белье, где хранила наличную часть детских денег. Но, подумав, взять с собой не решилась. Мало ли что. Ни к чему рисковать. Постараюсь обойтись картами. Через несколько минут, наскоро приведя себя в порядок, я выскочила из квартиры. Время не ждет. Глава 10. Вечером мы с мамой, уставшие после спешного переезда в съемную квартиру и уборки, сели на кухне выпить по чашке чая с печеньем. Близняшки в это время радостно донимали Ваську, рыжего кота с флегматичной толстой мордой и пофигистским характером. «Дочка, да как же это?» — выговаривала мне мамуля, прихлебывая свежезаваренный душистый чай и пряча взгляд. «Вот так? Сразу?» «Но я обещала, что сегодня от тебя съеду. Я прихлебнула из чашки горячего чая. И, как видишь, обещание сдержала». «Наташа, а каким боком к твоему переезду, Виктор Фомин?» Мамин голос сделался вкрадчивым. Я чуть не подавилась чаем и долго откашливалась. На меня нахлынула паника. Что сказать маме? Правду? Но как бы у нее не возникли совсем ненужные и, главное, неправильные вопросы. И все же рискнула. «Так получилось, мамуль. С риэлтором не договорилась. Цены меня категорически не устраивали. Да и варианты квартир не совсем удобными показались. Я, расстроенная, домой шла, а возле двери в подъезд с Виктором встретились. Он поинтересовался, в чем дело». «А ты, конечно, сразу пожаловалась на свою несчастную долю». Я вспыхнула. Не жаловалась, просто скрывать про себя ничего не стала. Виктор проникся и помог. «Что не так-то?» «Не думаешь же ты, что по доброте душевной помог?» «Ага, держи карман шире», — ядовито усмехнулась мама. «Виктор мужик не женатый, а бабу хочется. Вот он и поймал тебя в свои сети. Не отвертишься». От абсурдности обвинений меня затрясло. Я уже открыла рот и собралась доказывать, что все не так, но передумала. Во-первых, это моя жизнь и больше ничья. Сама разберусь. А во-вторых, уверена, что Виктор не такой. Он добрый и порядочный. «Думай, что хочешь, мам», — выдохнула я и бросила взгляд на экран смартфона. «Времени много уже. Пойду Ванюшу с Машенькой укладывать. Правда, кровать в спальне всего одна, Ну, ничего. Ночь поспят, а завтра видно будет. Но маму с намеченного пути свернуть было непросто. Нечего и решать. Отправляйся к Елизару. Там твой дом. Ведь двое детей у вас с ним. Ты подумала, как их в одиночку поднимать будешь? «Для Елизара ни меня, ни детей уже не существует», — заявила я дрожащим голосом. «Подумать только! Не навестил ни разу нас. Не поинтересовался, как детки его живут, якобы любимые. Зато карты банковские мне моментально заблокировал. Я сжала кулаки так, что ногти больно впились в ладони». «Откуда ты взяла, что не интересовался?» — подбоченилась мама. Глаза ее обидчиво сверкнули. «Каждый день мне звонил и спрашивал, как близняшки. Вот и сегодня звонил». Я ахнула от неожиданности. Неплохо Елизар устроился. «С какой стати он тебе названивает? И почему ты ему что-то докладываешь?» Мама воинственно подбоченилась. «Еще бы! Лишний повод дочери мораль прочесть!» «Ты, Наталья, у нас гордая! Номер мужа в телефоне заблокировала!» «И у кого Елизару, кроме меня, о здоровье деток справится?» Я криво усмехнулась. «Ага, конечно!» От любовницы малолетки оторваться не может, чтобы приехать детей навестить. Или боится, что Ниночка другого папика в это время снимет. Мама до того вошла в роль родительницы семейных устоев, что вполне натурально всхлипнула. «Озлобилась ты, дочка! Надо уметь прощать! Елизар неплохой!» «Мне сказал мама, я никого не выгонял. Пусть Наташенька возвращается. Всякое в жизни бывает, все ссорятся. Если пока не успокоилась, то хоть вещи теплые пусть заберет. Холода скоро». Нервы мои не выдержали. Поднялась из-за стола и обняла себя за плечи, пытаясь унять озноб. «Наглец! Боже, какой наглец!» Простонала в отчаянии и жестко выговорила. «Мам, очень прошу, больше за моей спиной никакого с Елизаром общения. Нет, конечно, общайся, если не с кем больше. Но мою жизнь прошу с ним не обсуждать. Она вас не касается. Я не девочка». 45 исполнилось. Как-нибудь сама разберусь, с кем мне спать, а с кем разводиться. Мама поджала затрясшиеся губы и вскинула подбородок. «Спасибо, доченька, за ласковые слова. Ноги мои больше у тебя здесь не будет. Раз мать тебя плохому учит, живи, как знаешь». В молчании мы вышли в прихожую. «Бабушка уходит, идите, попрощайтесь!» Заглянула я в гостиную, где дети, сидя с сонными лицами на диване, вяло листали книжки с картинками. Близняшки ринулись к порогу. Поцеловав внуков, мама, не попрощавшись со мной, ушла. Утром я проснулась с головной болью и в подавленном настроении. Понимала, что мама желала добра, но дозволенные границы переступать нельзя. Я, конечно, ей дочь, но дочь взрослая. Пока близняшки сладко досматривали утренние сны, я полила отданные мне под опеку комнатные цветы, обобрала с них сухие листья и побрызгала листья водой из пульверизатора. А мои ноги настойчиво терся кот-флегматик Васька. Похоже, он не мяукал никогда. Скорее всего, Ваське было попросту лень. Заглянула в холодильник. Почему-то корм для него в довольно богатом ассортименте хранился именно там. Наложила целую миску и налила свежей воды. Ешь, пей, не хочу. Будить близняшек было еще рановато, поэтому решила поговорить с Ленкой. Вчера она так и не соизволила перезвонить. Подруга откликнулась не сразу. Я уже собралась отключиться, когда донеслось хрипловатое Ленкино алло. «Почему не откликаешься?» Не стала я лить воду в виде дружественного приветствия. «А ты будто не знаешь», — пошла в наступление подруга. «Я теперь первоклассница. То есть не я, конечно, а Викуля. Но это одно и то же. Некогда на пустяки отвлекаться». Мне сделалось обидно. «Значит, я для тебя пустяк?» Мой голос предательски дрогнул. «Нет, конечно», — пошла на попятную Ленка. «Просто времени ни на что не хватает», — длинно выдохнула она и поинтересовалась. «Как ты там? Рассказывай быстро. Квартирный вопрос решила? А с работой что?» Вопросы сыпались, как из рога изобилия. Не вдаваясь особо в подробности, ввела ее в курс событий. «Да, дела», — ошарашенно протянула подруга. «Витьку Фомина помню, смутно. Сейчас, говоришь, совсем другим стал? Интересно». «Очень интересно», — согласилась я. «Наташ, нам с Викулей скоро в школу выходить. На улице похолодало сильно. Всего 5 градусов тепла. Пойду теплую одежду дочке приготовлю, да и сама утеплюсь. Приезжай ко мне вечерком со своими, обсудим. Пока». Ленка отключилась. После разговора с подругой я крепко задумалась. Вести детей на прогулку было не в чем. За теплой одеждой, как ни крути, придется съездить. Да и не только за одеждой. Но с кем оставить детей? Просить после вчерашнего разговора маму не могло быть и речи. Да я и не хотела просить. Зачем? Чтобы увидеть в ее глазах снисходительное превосходство? Может, с собой близняшек взять? Нет, это плохая идея. Я же им сказала, что папа делает в квартире ремонт. Но никакого ремонта они там не увидят. А быть обманщицей в глазах детей не хотелось. Обратиться в какое-нибудь агентство, чтобы прислали няню на час? Это дорого, а у меня каждая копейка на счету. Денег кажется много, пока к ним не прикасаешься. Стоит только за одну купюру потянуть, так к ней, как по волшебству, липнет вторая, а ко второй — третья. Тяжело вздохнула и отправилась готовить завтрак. Пора будить любимых малышей. Едва успела выпроводить близняшек из-за стола и усадить перед телевизором, как в дверь позвонили. В груди радостно ёкнуло. Мама, наверное, поняла, что погорячилась, что мне непросто. Я кинулась к двери и, не глядя, распахнула. «Доброе утро!» С порогом не улыбался Витька Фомин. «Не разбудил? Извини, что без предупреждения. Забежал узнать, как прошла ночь на новом месте». Я лихорадочно соображала, причесалась ли с утра и не слишком ли пузырятся на коленях штаны от домашнего костюма. Господи! И футболка осталась неглаженной. Вытащила скомканную из сумки, встряхнула, да так и надела. Почувствовала, что краснею. «Проходи, Вить». Я посторонилась. «Раздевайся. Сейчас чай пить будем». «Я ненадолго», — отрапортовал Витька, пристраивая куртку на вешалку. «Чай не буду, но Василия потискаю. Да и с близнецами развлекусь». «Ну ладно», — растерялась я. «Дети в гостиной. Телевизор смотрят». Через несколько секунд я услышала радостные визги близнецов и веселый смех Виктора. Меня разобрало любопытство. Спряталась за косяк двери и начала подсматривать. Фомин протягивал детям по шоколадке. Они скакали вокруг Витьки, издавая вопли команчей. Потом он жестом фокусника извлек откуда-то электронную машинку и протянул Ванюше. Машеньке он подарил небольшую сумочку с куклой и набором одежды для нее. Дочка приглушенно пискнула от восторга. Я быстро ретировалась в кухню, пока меня не застукали и не пристыдили, что подглядывать нехорошо. Взяла в руку чайник, да так и застыла столбом, приоткрыв рот от пришедшей мне в голову безумной идеи. А не попросить ли мне Витьку Фомина посидеть часок с близнецами? Забрала бы вещи из квартиры Елизара, а заодно в магазин бы заехала. А что? Близняшкам Фомин сразу понравился. Вон как все втроем визжат от удовольствия. Так и не налив чайник воды, вернула его на место и пошла в гостиную. «Вить, дело есть. Я постаралась быть краткой. Побудь, пожалуйста, с детьми. Мне надо за вещами теплыми съездить. Я мухой, туда и обратно». Я сцепила пальцы в замок и просительно прижала к груди. Фомин бросил взгляд на наручные часы. Задумчиво потер переносицу, нахмурился и... согласился. Ликуя в душе, вскочила с дивана. «Спасибо, ты настоящий друг», — улыбнулась я. И от избытка чувств чмокнула Фомина в щеку. Через 15 минут под накрапывающим холодным дождем я с сильно бьющимся сердцем неслась к стоянке, где в отдаленном углу меня ждала любимица Киа. От волнения сердце билось, как сумасшедшее, а щеки горели огнем. Только бы Елизара не оказалась дома. Глава 9. В суде я не задержалась. Заполнила бланк заявления на развод, приложила копии требуемых документов, и на этом пока все. Буду теперь ждать повестку. Вышла на крыльцо здания и вдохнула полной грудью. Одно дело сделала. Теперь займусь жильем. Вряд ли я столкнусь с серьезными проблемами. Газета из рук в руки, купленная в киоске по дороге в суд, ждала своей очереди в сумке. С плотно затянутого тучами неба сыпался дождь, мелкий и нудный. Придется поискать какое-то убежище для обзвона. Да и чашкой горячего кофе или чая согреться бы не мешало. Осмотрелась вокруг. Ага, вон через дорогу то, что мне надо. Кафе «Ветерок». Правда, название какое-то несерьезное. Но уж кофемашина точно должна иметься. Я быстрым шагом направилась к пешеходному переходу. В кафе, несмотря на утро, почти все столики оказались заняты, и было довольно шумно. Я не расстроилась. Не хочу, чтобы кто-то слышал мои переговоры. А в оживленном ровном гуле десятков голосов вряд ли кто разберет хоть одно мое слово. Так даже лучше. Надо же, какое демократичное место я выбрала. Заказала кофе с булочкой и углубилась в изучение газеты. Так, мне нужна двушка с хорошим ремонтом и мебелью. Третий. Но можно и четвертый этаж. Лифт обязателен. Квартира только в новом доме и в шаговой доступности от мамы. Ну хорошо, пусть не в шаговой, но близко. Быстро расправилась с принесенным официанткой заказом и принялась методично обзванивать указанные в объявлениях номера. Вскоре до меня дошло, что разговариваю отнюдь не с хозяевами жилплощади, а с нахрапистыми профессиональными риэлторами. Цены на жилье они указывали просто заоблачные. Да и свои услуги оценивали так дорого, что от озвученного размера гонорара у меня защипало в носу, и дико разболелась голова. Где-то через час интенсивных переговоров из 20 предлагаемых вариантов я остановилась на двух. Остальные отвергла по несоответствию цена-качество. Никогда бы не подумала, что в нашем городе выбрать съемное жилье, подходящее тебе по всем параметрам, практически нереально. Но я обязана найти, иначе... Об иначе думать не хотелось. Выдохнула и решительно набрала номер нужного риэлтора. Хорошо еще, что обе выбранные мною квартиры находились в одних руках. «Ну что, надумали?» Полился в трубку ласковый мужской голос. «Это просто замечательно! Какой вариант вы выбрали из двух?» «Пока никакой», — постаралась напустить в голос строгости. «Хотелось бы посмотреть оба, и как можно скорее. Хочу переехать прямо сегодня». «Да вы что?» — выразил неудовольствие риэлтор. «Сегодня не могу, сразу в два места. Сделка через час. Какая вы быстрая. Давайте завтра в это же время посмотрим один вариант, а через день другой. У меня еще океан клиентов, не вы одни». От озвученных сроков потемнело в глазах и противно заныло в солнечном сплетении. «Нет, сейчас и сегодня», — отрубила я. «Если срочно, двойной тариф», — отбил подачу риэлтор. Я не дрогнула. «Заезжайте за мной в кафе «Ветерок».» «Как вы попали в эту забегаловку?» — удивился риэлтор. «Туда приличные люди не ходят». «Значит, я неприличная», — вышла из себя. «Хорошо», — сдался риэлтор. «Выходите через 15 минут. Буду ждать на стоянке. Вишневый Хевел, увидите». Риэлтор представился Арсением. На вид ему дала бы лет 30, не больше. Худощавый, в респектабельной пиджачной паре светлой рубашки. Пахло от него дорогим одеколоном. Но взгляд бегающих темных глаз честным я не назвала бы. Внутренне насторожилась. Он же, в свою очередь, одарил меня оценивающим взглядом. И поморщился. Я гордо вскинула голову. Пусть думает про меня, что хочет. Некоторые миллионеры, говорят, позволяют себе одежду с барахолки. А у меня вещи, кстати, отнюдь не китайского производства, а в бутиках дорогих купленные. Арсений подвез меня к шикарной блочной башне. Примерно прикинула расстояние до маминого дома. «Мы с вами так не договаривались», — выговорила ему. «Я же поставила условие, в каком районе города мне нужно снять жилье. А вы куда меня привезли? Это же у черта на куличиках. Вон лес просматривается, а перед ним поле». «Да что вы, Наталья!» — развел руками риэлтор. «Посмотрите, какая экология! Воздух чистый, и шума почти не слышно с магистрали». «Если бы нужна была деревня, я бы так и озвучила», — усмехнулась ехидно. «Магазины где? Площадки детские. И что-то ни школы, ни детского сада не проглядывается поблизости». «Все будет», — горячо заверил Арсений. «Микрорайон-то совсем новый». «Пойдемте квартиру смотреть», — сдалась я. «Сейчас быстренько на скоростном лифте домчимся», — засуетился риэлтор. «Раз — и на 18-м этаже». Застыла в недоумении. «На каком? Я же просила 3-й или 4-й». Арсений развел руками. «Так все уже занято. И потом, не 20-й же я вам предлагаю». Я посмотрела на этого убогого и, не говоря ни слова, направилась к его машине. «Вы куда?» — догнал он меня. «А квартира? Шикарная двушка, как вы и просили, с новой мебелью. Хозяева контракт за границей продлили и укатили, а квартиру решили сдать». «Нет», — решительно отказалась я. «Поехали вторую смотреть». «Но если она, как и эта, в чистом поле, не жгите зря бензин». «Привередливая же вы клиентка», — пробурчал риэлтор. Но брелком сигнализации щелкнул и в машину сесть помог. «Арсений, я просила подобрать квартиру в районе железнодорожного вокзала. Если вторая квартира в другом месте, то везите меня туда, откуда забрали. Кафе «Ветерок», и мы расстанемся». «Да понял я вас, понял», — с обидой пробурчал риэлтор. «Надо вам гарью дышать, да грохот вагонный слушать. Пожалуйста. Я как лучше хотел». Вскоре мы подъехали к такой же высотной башне и правда расположенной чуть ли не впритык к вокзалу. Слышались гудки тепловозов и грохот разгружаемых вагонов. Пахло почему-то дегтем и углем. «Да, к вокзалу, пожалуй, впрямь слишком близко», — вздохнула я. «Но ведь от мамы совсем недалеко. Пешком дойти можно». «Четвертый этаж. Пойдете смотреть?» Уколол меня взглядом глубоко посаженных глаз Арсений. «Да, конечно». Решила я быть любезной. «А лифт работает?» Риэлтор демонстративно промолчал. Лифт оказался вполне себе новым. Правда, чувствовалось, что дому не менее 10 лет. Выщербленные ступени лестниц, поблекшая краска на стенах подъезда, выцветшая доска объявлений. Поймала злорадный взгляд Арсения. Дескать, что хотела, то и получила. Я тебя предупреждал. Однако квартира мне понравилась. Светлая, уютная, комнаты большие. Мебель хоть и не очень новая, но вполне себе современная и удобная. А кухня меня вообще покорила. Холодильник под потолок, электроплита, кофемашина, микроволновка. В ванной тоже все укомплектовано. — заверил Арсений. — И сантехника в порядке. — Нравится квартира? — уточнил он. — Очень, — призналась я. — Оформляем сделку? Его глаза вспыхнули радостным предвкушением. — Оформляем, — подтвердила я. — Сколько за месяц плата за аренду? — 45 000 рублей. — Сколько? Мне показалось, что ослышалось. Вы же гораздо меньшую сумму озвучивали. Мало ли, что я озвучивал. Цены чуть ли не ежечасно скачут, — вывернулся риэлтор. Для квартиры такого уровня это нормальная цена, — заверил он. И не забудьте, мне за срочность двойной тариф. От названной суммы меня прошиб горячий пот. Но выхода не было. «Поехали в банк, Арсений. Обналичим карты. Или лучше переводом?» «Как вам удобно». Риэлтор с довольным видом потер руки и продиктовал реквизиты. «Но у меня ничего не получилось. И проверить, почему, я не могла. Карты были на имя Елизара». «Поехали в банк». Я нахмурилась, не желая признавать очевидное. Будем разбираться. «Как вы не проверили карты раньше?» — занервничал Арсений. «Я сделку перенес, а у вас все не слава богу». «Так получилось», — выдохнула я нервно. Дождь на улице и не думал прекращаться. Я спряталась от него на детской площадке в песочнице под грибком и горько плакала. К маме идти категорически не хотелось. Не хотелось никого видеть, ни с кем разговаривать, никому ничего объяснять. Хотелось исчезнуть, провалиться сквозь землю. Но у меня дети, и исчезнуть я не могла себе позволить ни при каких обстоятельствах. Сделка с Арсением не состоялась. Счета оказались заблокированы добрым мужем. Господи, как он мог? Как рука у него поднялась? Заблокировал карту, куда 5 лет назад перевел мне деньги в благодарность за рождение детей. Подело мне. Неужели я не могла тут же снять деньги или перевести их на собственный счет, как только узнала о существовании любовницы? Но ведь я даже предположить не могла, что мой муж опустится до такой низости. А как ему хватило совести заблокировать карту, выданную мне на ведение хозяйства? Ведь Елизар прекрасно знал, что денег мне взять неоткуда. Не маме же на шею садиться. Она сама от пенсии до пенсии с трудом перебивается. Я представила, как сейчас вся зареванная, мокрая от дождя, несчастная, войду в родительский дом. Нет, не могу там больше оставаться. Есть только один вариант — попроситься на постой к Ленке. Проживу, сколько смогу у нее. Денег на первое время мне хватит. Распотрошу наличную заначку и все-таки постараюсь найти работу. Правда, у Ленки не очень просторно, но ничего, в тесноте да не в обиде. Я вынула из сумки смартфон. Ленка, как часто бывало, оказалась вне зоны доступа. Ладно, перезвоню позднее. Вечно у них в доме со связью проблемы. Почувствовала, что замерзла. Эх, сиди, не сиди, а к маме пробираться надо. Да и близнецы, наверное, уже по мне стосковались. Возле подъезда стоял Витькин джип. А сам Витька Фомин топтался у двери, одной рукой держа зонт, а другой копаясь в кармане. Видимо, искал электронный чип от домофона. «Привет!» — поздоровалась я и отвернулась. Еще не хватало, чтобы Фомин увидел мое зареванное лицо с размазанной вокруг глаз тушью. Но он все равно увидел. «Привет! Ты откуда? Почему ревела?» И тут меня прорвало. Я позорно расплакалась, не в силах вымолвить ни слова. Только сотрясалась и всхлипывала. «Так не пойдет», — вздохнул Витька. «Пойдем ко мне, все расскажешь». «Ты спятил?» От возмущения ко мне вернулась способность говорить. «Ах, да!» — усмехнулся Фомин. «Кто бы чего не подумал. Тогда в машину пойдем». «Еще лучше!» — пробурчала недобро. Витька вздохнул и раскрыл зонт. «Вставай рядом, рассказывай!» Фомин подтянул меня к себе за рукав куртки. «Репутация твоя не пострадает. Мы с тобой всю жизнь соседи. А соседи, считай, что родня». Ярко-синие Витькины глаза заглядывали в самую душу. И с таким беспокойством заглядывали. Я не выдержала. Рассказала об Елизаре, близнецах, любовнице Ниночке и заблокированных картах. Ну и о риэлторе Арсении тоже ничего не утаила. Чем дальше я рассказывала, тем больше лицо Фомина погружалось в раздумья. «Значит, правильно я подумал, что ты не просто так с близняшками здесь хороводишься». «Правильно подумал, Вить», — призналась, судорожно выдыхая. «И съехать от матери прямо сегодня приспичило?» «Сегодня», — подтвердила я. «А вообще-то я маме еще вчера обещала. Почувствовала, как у меня вновь затряслись губы. Витька прошелся по мне суровым взглядом. «Хватит слезы лить. Дело надо делать. Иди к детям и вещи собирай. Одним словом, к переезду готовься». «Фомин, ты что? Куда ты нас собрался перевозить?» От ужасных предположений у меня затряслись руки. Видимо, все страхи отразились у меня на лице. «Наташ, ты что? Вроде взрослая разумная женщина. Не бойся, не к себе в квартиру. И потом, не бандит я никакой, запомни. А очень даже добропорядочный гражданин», — улыбнулся Витька. «Подожди минутку, сейчас решу, куда тебя определить». Он набрал на мобильнике номер и ушел за джип. Шум дождя о крышу автомобиля не давал мне уловить суть разговора, как не вслушивалась. «В девятиэтажке двухкомнатная устроит? На соседней улице, через несколько домов отсюда. Третий этаж. В квартире недавно только ремонт закончился. Правда, с мебелью там не ахти, но самое необходимое имеется». «А деньги? Сколько?» «Для меня это было важно. Платить за жилье по 40 тысяч в месяц я не могла». «Договоримся». «Сколько?» Я упрямо не отводила взгляда. Фомин замялся. «Тут такое дело. Кота кормить нужно. И цветы поливать по какой-то особой схеме. Возьмешься?» — с надеждой спросил он. «А деньги? Денег сколько?» «Нисколько. Только кот и цветы». Кровь теплой живительной волной заструилась по венам. На меня накатило небывалое чувство облегчения. Прямо камень с души свалился. От переизбытка эмоций уткнулась лбом Витькино плечо. От его куртки почему-то пахло сырой штукатуркой и древесными опилками. «Запах рабочего человека», — промелькнуло в голове. «Настоящий мужицкий запах. А то меня уже с души воротит от элитного одеколона». «Спасибо, Вить», — поблагодарила я. «Ты меня спас». Глава 11. Машины Елизара на стоянке не наблюдалось. Я почувствовала невероятное облегчение. Вряд ли он двинулся на фирму пешком. Интересно, муж до сих пор так же рьяно работает по ночам? Денег на юную любовницу требуется много. Как бы он ни надорвался, сердешный. Неужели на самом деле решил, что Ниночка раздвинула свои очаровательные ножки под напором пылкой страсти его, полувекового мужика, за просто так? Наверное, убедила дурака, что влюбилась по уши. Три раза ха-ха. К денежкам его рвется. Красивой жизни ей хочется. Лифт за считанные секунды домчал меня до нужного этажа. А вот и наша квартира. Вернее, не наша, а только его, Елизара. Тоскливо защемило сердце. Дрожащими руками достала из кармана куртки ключи. Сердце стучало надсадно и гулко, хотелось плакать. Будто на могилу пришла близкого человека проведать. Справившись с чувствами, открыла дверь и вошла. В нос шибануло затхлостью. Я поморщилась. Не проветривает Елизар, что ли? Или вообще здесь не живет? Раньше я при любой возможности открывала окна, чтобы запустить побольше свежего воздуха. Мужу, похоже, с юной любовницей сейчас не до свежего воздуха. Нашла на обувной полке старенькие тапочки, переобулась и двинулась по квартире. Пол под ногами неприятно цвакал, словно на него пролили что-то сладкое и не соизволили по-хорошему вытереть. В гостиной на мебели лежало серое покрывало пыли. На подлокотнике кресла стояла грязная чашка с присохшими ко дну чаинками. На журнальном столике грустило блюдце с недоеденным пирожным. На диване валялось скомканное покрывало и лежал раскрытый журнал мод с яркими картинками. От увиденной картины запущенности сердце болезненно сжалось. Я глубоко вздохнула и двинулась на кухню. Когда-то здесь царили чистота и порядок. Сейчас же обеденный стол не видел влажной тряпки, наверное, с момента моего побега. Подошла к раковине. Под подошвами тапок в очередной раз цвакнула. Опустила глаза вниз. Кажется, я вляпалась во что-то жирное и вязкое. Мойка была забита грязной посудой до отказа. Не поленилась, заглянула в мусорное ведро. От вони к горлу подступила тошнота. Зайти в спальню и гостевую комнату пока не решилась и прямиком отправилась в детскую. Достала из сумки торбы несколько сложенных клетчатых челночных баулов в стиле 90-х и начала торопливую работу. Вскоре сумки с игрушками и теплыми детскими вещами стояли в прихожей возле порога. Из шкафа для верхней одежды сгребла все свои вещи и затолкала в последний оставшийся челночный баул. Кажется, все. Можно уходить. А белье? Платья, костюмы из платяного шкафа, что в супружеской спальне. Неужели не возьмешь? Задала вопрос самой себе. Вдруг на работу устроишься? Да хотя бы с детьми в поликлинику сходить. А про сапожки, новенькие, дорогущие, жутко удобные, забыла, что ли? В шкафу, под шубкой из голубой норки, в коробке лежат. На секунду задумалась. А почему бы и не забрать? Мое по праву. Взяла из кладовки чемодан на колесиках и направилась к спальне. Распахнула крепко прикрытую дверь и в недоумении замерла. На кровати крепко спала Ниночка. Сползшее одеяло являло бесстыдно оголенное тело. Ночная сорочка валялась на прикроватном коврике. В незашторенное окно лился серый свет хмурого утра. Я обвела взглядом раскиданную одежду, яркие журналы, фантики от конфет. Подошла к платяному шкафу и начала заполнять чемодан. Новые комплекты дорогого белья, стопки повседневного из качественного турецкого трикотажа. Далее в чемодан легли джинсы, пара теплых брюк, несколько блузок и свитеров. Да, и сапожки не забыть. «Эй, ты кто?» — раздался хриплый со сна голос Ниночки. Я резко обернулась. «С добрым утром, милая! Долго же ты спишь? Скоро любимый на обед придет», — сказала насмешливо. Демонстративно сняла с плечиков легкую шубку из голубой норки и примерила перед зеркалом. Поймала отражение обескураженного Ниночкиного лица. «Ты хоть бы прикрылась», — дала я ей ценный совет. И с любопытством спросила: «И давно тут оттираешься?» «Ты как сюда попала?» — заикаясь от злости, выговорила Ниночка. «А ну пошла отсюда, старая корова, а то полицию вызову. Не имеешь права в чужую квартиру врываться». Я рассмеялась и не без удовольствия начала укладывать шубку в чемодан. «Вызывай», — кивнула я. «Посмотрим, кто кого. Я прописана тут, а ты — приживалка-давалка». Ниночкины губы затряслись. Нимфа вскочила с кровати, схватила с тумбочки сотовой и начала тыкать пальцем в экран. «Прикройся, дура, а то наряд полицейский ворвется, а ты... У тебя на лбу написано, что ты проститутка». Ниночка накинула мятую несвежую сорочку и двинулась ко мне, выставив вперед длинные наманикюренные ногти. «Убирайся, кошелка, и шубку оставь! Не имеешь права по шкафам шарить! Я заявление напишу, незаконное проникновение в жилище. Тебя посадят. А мы с Елизаром все равно поженимся!» Захлебнулась она негодованием. «Ты, невеста без места! Что квартиру-то засрала?» — съехидничала я. «В бомжатник превратила». «Мужику такого уровня соответствовать нужно по всем параметрам. А у тебя только один параметр соответствует — то, что между ног. На нем параметре этом далеко не уедешь». Ниночка зашипела разъяренной кошкой и с визгом подскочила ко мне. «Выметайся! У нас с Елизаром любовь! А ты расходный материал! Не буду я убираться и жрать готовить не собираюсь. Еще чего!» «Любимый уже договорился. С завтрашнего дня к нам домработница ходить начнет. А ты пошла вон!» Ногти устрашающе потянулись к лицу. «Шубку на место положила быстро! И вообще твоего здесь ничего нет! Елизар фирму обещал на меня переписать. Кукиш ты со спиногрызами получишь!» Напоследок выкрикнула она. Мне вдруг резко обожгло левую щеку. Инстинктивно закрыла лицо руками. Под пальцами было горячо и липко. «Так и есть! Полоснула до крови, тварь!» Меня охватило тихое бешенство. «Значит так. Я сейчас уйду», — процедила я. «Но запомни, легкой жизни не жди». Шумно выдохнула и с издевкой добавила. «Хочешь совет? Позаботься о здоровье жениха. У Елизара страшные запоры. Без свечей не обходится. Ежедневно на ночь. Они в шкафчике, в ванной. Не будет свечей, будет геморрой. Во всех смыслах этого слова». Ниночка застыла с раскрытым ртом, глупо хлопая наращенными ресницами. Я развернула чемодан и заспешила к входной двери. Глава 12. Ключ бесшумно провернулся в замочной скважине. Взмокшая валилась в квартиру. С облегчением бросила у порога тяжелые баулы, быстро разделась и замерла. По квартире плыл упоительный запах свежего супа и жареного мяса. Я полной грудью вдохнула аппетитные ароматы. Интересно, а продукты откуда? В магазин я так и не заехала. В морозилке всего лишь пачка пельменей. А почему так тихо? Напряженно прислушалась. Из кухни доносилось слабое позвякивание посуды. Где Ванюша с Машенькой? Неужели... Господи, только не это! Взмолилась я. От нелепого предположения панически застучало сердце и жарким потом окатило спину. Стремглав бросилась на кухню. Возле плиты стоял Витька и, подвязавшись полотенцем вместо фартука, что-то помешивал в сковороде. Увидев меня, радостно улыбнулся. «Где дети? Отвечай немедленно!» — подскочила к нему вплотную. Улыбка медленно сползла с его лица. Во взгляде мелькнуло недоумение. «Наташ, ты чего истеришь-то?» «Не увиливай от ответа!» — я топнула ногой. «Признавайся, Елизар забрал их! Забрал, да?» Меня начала бить крупная дрожь. «Да откуда ты взяла на самом деле?» В сердцах он с размаху шмякнул крышку на сковородку. Крышка издала протяжный стон. «Гулять отправились с Александром Васильевичем. Детям свежий воздух нужен». Кровь, наконец, вновь заструилась у меня по венам. Я длинно с облегчением выдохнула и тут же вновь нахмурилась. «На улице Колотун. Вы с ума сошли, что ли? Они же полуголые!» Витька шумно с досадой выдохнул. «Александр Васильевич принес им старые вещи. Мы с ним выбрали, которые близняшкам еще впору, и утеплили их по полной. Они на детской площадке, скоро вернутся. Обедать будем». «А ведь на самом деле, — вспомнила я, — у мамы полно старых детских вещей. Вечно мы что-нибудь у нее оставляли. То курточки, то кофточки или штаны». «А продукты для обеда откуда?» — спохватилась я. «А доставка на что?» — развел руками Витька. И еще один вопрос меня сильно волновал. «Вить, а Александр Васильевич...» Я замялась, подбирая слова. «Его мама прислала?» «Не знаю, не спрашивал». Фомин пожал плечами. Сказал, соскучился. Близняшки обрадовались, повисли на нем, как мартышки. «Это да, они его любят», — согласилась я. И с печалью подумала, а мамуля даже не позвонила. От расстройства настолько ушла в себя, что не заметила, как Фомин подошел вплотную. Испуганно вздрогнула от его прикосновения к моему лицу. «Кто тебя так?» — нахмурился он и провел пальцем вдоль царапины. Столкнулась с его напряженным взглядом и неожиданно для самой себя спросила. «Я старая, Вить. Вышла в тираж, да?» Почувствовала, как затряслись губы. Витькины красивые брови поползли вверх. «Да ты что? Кто тебе это внушил?» И вдруг потемнел лицом. «С бывшим встретилась, что ли?» «Нет, не с ним», — отрицательно качнула головой. «С его юной любовницей. Я в спальню зашла, чтобы свои вещи из шкафа забрать. А она спит. Разбудила ее нечаянно. И понеслось». Я тяжело вздохнула и дотронулась дрожащими пальцами до горящей царапины. «Дела», — глубокомысленно заметил Фомин. И отвел глаза от моего подпорченного лица. «Фомин, вот ты битый жизнью мужик. Скажи, что во мне не так, а?» Выговорила трясущимися губами. Ощутила, как теплые слезы покатились по щекам. Витька осторожно привлек меня к себе, погладил по голове, как маленькую. «Эх ты, синичка с косичкой!» Успокаивающе прошептал мне в затылок и спросил. «Это твой бывший тебя в такие комплексы загнал?» Я не ответила, только всхлипнула горько. «Поганец!» — зло выпалил Фомин и с горячностью добавил. «Да ты цены себе не знаешь, пташка Наташка. И запомни, все с тобой так!» Уткнулась Витьке в грудь. И мне вдруг сделалось легко и спокойно. Перед внутренним взором возникло надменно ухмыляющееся лицо Елизара. «Да пошел ты, козел!» Отогнала я от себя ставшим ненавистным образ мужа. Фомин чуть пошевелил могучими плечами и приподнял пальцем мой подбородок. Его губы дрогнули и оказались в опасной близости от моего рта. Но тут в прихожей хлопнула дверь. Мы с Витькой отпрянули друг от друга. «Ура! Мама пришла!» — донесся до нас дружный ор близнецов. «Давай в ванную, а потом переодеваться», — прошептал Фомин и придержал меня за предплечье. «Про царапину молчи. Свалим на Василия». «Грех, конечно, его в агрессии обвинять, он и мухи не обидит. Но деваться некуда. Может, ты ему больно сделал, а он защищался». Я кивнула и бросилась вместо ванной к близнецам. Расцеловав их холодные, румяные с улицы мордашки, с благодарностью взглянула на топтавшегося возле порога Александра Васильевича. «Спасибо огромное!» — обняла старика. «Вы такой добрый, такой хороший!» — расчувствовалась я. Он смущенно покашлял. «Детки очень славные. Мне возиться с ними в радость!» И виновато зашептал. «Ты не обижайся на маму, Наташенька. Переживает она». Но тут из кухни выглянуло строгое лицо Фомина. «Наталья, веди всех обедать. Отказы не принимаются». Благодарим, что прослушали аудиокнигу до конца. Но это только первая часть серии. Слушайте другие части серии по ссылке в описании.